Глава 19. Потом началась история с водой. Через несколько дней обычно чистая и вкусная вода в колодце сделалась коричневатой, цвета торфа, и приобрела какой-то странный привкус, какую-то жженую горечь, словно в колодец попали гниющие листья. Пару дней мы не обращали внимания, но вода становилась все гаже. Даже мать, приступ которой уже пошел на убыль, это заметила. «Видно, что-то в воду попало», — сказала она. Мы уставились на нее с привычной безучастностью. «Пойду взгляну», — решила мать. Внешне с завидной стойкостью мы замерли в ожидании разоблачения. «Ничего она не докажет», — храбрясь говорил Кассис. «Она не поймет». Рен в слезах конючила. «Поймет, поймет, все найдет и все поймет». Кассис яростно закусил кулак, как будто сдерживая крик. «Почему ты не сказала, что там в пакете кофе?» — простонал он. «О чем ты думала?» И я повела плечами. Единственная из всех, я хранила спокойствие. Разоблачение не состоялось. Мать вернулась от колодца с ведром сухих листьев и объявила, что вода чиста. «Верно, просто реку вздуло, вот и нанесло», — сказала она даже как-то весело. «Уровень упадет, снова вода станет чистая, вот увидите». Она снова заперла деревянную крышку на колодце, а ключ повесила к себе на пояс. У нас пропала возможность самим проверить. «Должно быть, сверток упал на самое дно», — предположил в конце концов Кассис. «Он ведь тяжелый был, тяжелый. Пока колодец не пересохнет, она туда не доберется». Мы решили, что такое вряд ли случится, а к лету на дне колодца пакет превратится в сплошное месиво. «Пронесло», — сказал Кассис.